Глава 13. Я стою перед зеркалом, разглядывая свое отражение. Артур молча выходит из комнаты, получив от меня резкий и грубоватый ответ. Сегодня важный ужин, и я хочу выглядеть особенно. Достаю из гардероба недавно купленное платье. Длинное, свободное, мягкого зеленого цвета. Оно хорошо на мне сидит и не сильно подчеркивает мой живот. Ткань струится, легко обвивая тело, даря комфорт и элегантность. Распускаю свои длинные волосы, позволяя им свободно рассыпаться по плечам. Наношу легкий, но в то же время эффектный макияж. Завершаю образ блеском для губ, который добавляет свежести и делает улыбку еще ярче. В зеркало смотрю с удовлетворением, хотя в душе неспокойно, а еще пусто. Покрутившись вокруг своей оси, снова разглядываю себя в зеркале. Выгляжу замечательно, да, но выходить из дома совершенно не хочется. Однако не могу. Я уже обещала, и придется провести несколько часов в компании незнакомых мне людей. Где-то звонит мой телефон. Наверное, это Айдан. Не беру трубку. Не хочу разговаривать, кто бы там ни был. Услышав очередной стук в дверь, бросаю «заходи» и разворачиваюсь. Артур застывает, увидев меня, и медленно сглатывает. Не знаю, что его удивляет. Пожимаю плечами, забираю клатч и подхожу к нему. Он тоже выглядит неплохо. В черном костюме я видела его неоднократно, но сейчас он кажется мне особенно привлекательным. «Если ты готова, мы можем идти». «Готова». Беру все-таки телефон и сразу вырубаю звук. Накидываю на плечи шубу. Едва выходим из дома, вижу внедорожник. Дверь открывается, и Артур помогает мне сесть. А уже через 40 минут мы останавливаемся возле известного ресторана. Иду рядом с Артуром, чувствуя сердце колотится от волнения. Ресторан перед нами — здание из стекла и стали, сверкающее огнями. Вход оформлен в классическом стиле. Массивные двери из темного дерева с золотыми ручками. У порога нас встречает консьерж в строгом костюме, приветствуя профессиональной улыбкой. Мы направляемся к лифту, и я ловлю на себе взгляды проходящих мимо людей. Они одеты в элегантные платья и дорогие костюмы. Тут все безупречно. И очень дорого. Как только створки расходятся, мы оказываемся на этаже. Слышатся уверенные шаги, смех и шепот людей. Они смешиваются в привычный фон. Входим в роскошный зал. Хрустальные люстры сверкают на высоком потолке, как звезды. Вокруг массивные столы, накрытые белоснежными скатертями, на которых стоят изящные фужеры и брендовые тарелки. Мягкая музыка подчеркивает атмосферу. Люди оживленно общаются. На таких встречах я неоднократно была с Янисом. Но с ним я не чувствовала себя не в своей тарелке. Он был рядом, обнимал, всегда держал меня за руку и шептал слова поддержки. Придавал уверенности. А сейчас ощущения совсем не такие. Хочется скорее вернуться домой. Ощутив хватку на своем запястье, я поворачиваюсь к Артуру. Он тянет меня к столу у окна, где сидят трое мужчин со своими спутницами. Не спеша идем туда. «Добрый вечер», — здоровается Артур. «Сынок», — отзывается мужчина, сидящий во главе стола. Рядом с ним девушка примерно моего возраста. Удивляюсь, потому что они не подходят друг другу. Она — юная блондинка с ярким макияжем. Да он же ей в деды годится. Никогда не понимала таких девиц. Ведь даже со стороны понятно, почему она с ним. «Здравствуй, отец». «Какой приятный сюрприз!» Мужчина оглядывает меня с ног до головы. Переминаюсь с ноги на ногу, все сильнее чувствую себя не в своей тарелке. Сжимаю в ответ руку Артура, а он зачем-то моментально переплетает наши пальцы. «Я же сказал, что приеду». «Да, но я и представить не мог, что с такой красавицей». «Добрый вечер». Наконец выдавливаю я. Чуть расслабляю плечи, поймав взгляд одной из женщин, которая приглашает сесть рядом. «Добрый». Слышу в ответ, но от кого именно, не могу разобрать. Мой взгляд приковывает блондинка, сидящая рядом с отцом Артура. Она, как обиженный ребенок, надувает губы, явно недовольная тем, что ее спутник сделал мне комплимент. Знала бы она, что мне на них наплевать. Обстановка чуть разряжается спустя полчаса, когда мужчины поднимаются и уходят. Вообще, женщины тут приятные, разговорчивые, такие искренние, что ли. Лишь блондинка перемещается на место своего мужчины, чтобы сесть во главе стола. Вытащив из сумочки маленькое зеркальце, смотрится в него. Боже, какая душная! На ней тонна макияжа. Уверена, если она умоется, будет совершенно другой. Шепчет одна из женщин. А я и не сомневаюсь. Подхватывает вторая и начинает смеяться. Отвожу взгляд, потому что вижу, как блондинка поднимает голову. Не хочу вмешиваться в скандал, а судя по тому, с каким грохотом она бросает сумку на соседний стул, она явно настроена на конфликт. Не хватало мне еще разборок с этой Стеллой. Артур не появляется минут 20, хотя остальные мужчины уже вернулись. И опять эта блондинка липнет к Ивану Владиславовичу. Боже, клянусь, мне никогда не было так неловко от притворства другой девушки. Я вижу, как перешептываются сидящие за столом гости, глядя на них. А им самим, мне кажется, плевать. Будь воля Стеллы, она вообще уселась бы ему на колени. Наконец появляется Артур. Он садится за стол и злобно смотрит на своего отца. Явно недоволен тем, что тот притащил с собой любовницу. «Мы тут надолго?» Спрашиваю, наклонившись к нему. Он переводит взгляд на меня. «Нет, потерпи еще чуть-чуть, пожалуйста. С отцом поговорю и уедем». «Я могу подождать в машине? Чувствую себя не очень». «Хорошо». Мы поднимаемся. Прощаемся с гостями и, пожелав им приятного вечера, выходим из огромного зала. Но у лифта останавливаемся, услышав, как Артура зовет его отец. «Куда это вы спешите?» Он не смотрит на своего сына. Его взгляд устремлен четко на меня. И это совершенно мне не нравится. Настоящий кобель. По глазам понятно, что он меняет девушек, как перчатки. И если та девица в зале надеется удержать его надолго, она сильно ошибается. «Домой, отец. Завтра приеду, поговорим». «Да я, собственно, из-за этого к вам и подошел. Приезжай со своей...» Иван Владиславович делает паузу, будто не хочет произносить слово «девушка». «Спутницей. Хорошо. Поближе познакомимся. Не забыл? У меня завтра юбилей. В ресторане отметим». «Я помню». «Тогда до встречи». «До встречи». «Ты же хотел с ним поговорить». «Не сегодня». Не хочу спрашивать, что случилось с настроением Артура. Мы выходим из ресторана, и я резко останавливаюсь на самой верхней ступеньке, почувствовав знакомый аромат. «Что такое?» «Ничего. Почему перенес разговор на завтра?» «Потому что неприятно смотреть, как они сосутся с той дурой». «У тебя из-за этого настроение испортилось? Или я чего-то не знаю?» Артур молчит. Открывает дверь, едва авто останавливается напротив. Сажусь, смотрю в окно и вижу очень знакомый силуэт, стоящий спиной ко мне в толпе мужчин у самого входа. «Ты кому-нибудь говорила о сегодняшней встрече?» Он опускается рядом. «Нет», — качаю головой. «А должна была?» Артур усмехается, смотрит так, будто не верит мне. «Ясно». «Может, скажешь, что происходит, и перестанешь тянуть кота за хвост? Говори!» «Да нечего говорить. Домой». Обращается он к водителю. «А я думаю лишь об одном. Как бы поскорее съехать с квартиры Артура».